Глава пятая. Скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха. Всюду пронеслись слухи: запорожцы, показались запорожцы. Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разбегалось в сей нестройный, изумительно беспечный век, когда не воздвигалось ни крепостей, ни замков, а просто как попало становил на время соломенное жилище свое человек, думая, не тратить же на него работу и деньги, когда оно и без того будет снесено дотла татарским набегом. Все всполыхнулось, кто менял валов и плуг на коня и ружье и отправлялся в полки, кто прятался, угоняя скот и унося, что только было можно унесть. Попадались иногда по дороге такие, которые встречали, хотя бесплодно, вооруженную рукою гостей, но больше было таких, которые бежали заранее. Все знали, что трудно иметь дело с сей закаленной вечной бранью толпой, известной под именем Запорожского войска, которая среди своевольного неустройства своего заключала обдуманное устройство во время битвы. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней. Пешие шли трезво за вазами, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днем и выбирая для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда еще вдоволь. Засыланы были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать, где что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг, и все тогда прощалось с жизнью. Пожары обхватывали деревни. Скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом воздвигнулся бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранные кожи с ног по коленю, выпущенных на свободу. Словом, крупную монету и отплачивали казаки прежние долги. Прилад одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует, что между запорожцами и правительством стоит согласие, что они нарушают свою обязанность королю, а с тем вместе и всякое народное право. «Скажи епископу, отменяя от всех запорожцев, — сказал кошевой, — чтобы он ничего не боялся. Це казаки ще тільки зажигают и раскуривают свои трубки. И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг обнаголюдили те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение. Высылаемая временами правительством запоздалая помощь из небольших полков или не могла найти их, или же рабела, обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих. Случалось, что многие военачальники королевские, торжествовавшие дотоле в прежних битвах, решались, соединяя свои силы, стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя молодые казаки, чуждавшиеся грабительства, корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя перед старыми, помериться один на один с бойким и хвастливым ляхом, красовавшимся на горделивом коне, слетавшими по ветру откидными рукавами и панчи. Потешна была наука. Много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужами. Черты лица их, в которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и трудное знание вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись, не смутившись ни от какого случая, С хладнокровием, почти неестественным для 22-летнего, он в один миг мог вымерить всю опасность и все положение дела, тут же мог найти средство, как уклониться от нее, но уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепкое слышалось в его теле, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу качеств льва. «О, да этот будет со временем добрый полковник», — говорил старый Тарас. «Ей-ей будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет». Андрей весь погрузился в очаровательную музыку пули мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать или рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и упоенье он видел в битве. Пиршественная зрелость ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске и в собственном жару, нанося всем удары и не слыша нанесенных. И не раз дивился старый Тарас, видя, как Андрей, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которыми не могли не изумиться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил: «Это добрый враг бы не взял его вояка. Не Остап, а добрый, добрый также вояка». Войско решилось идти прямо на город Дубно, где носились слухи, было много казны, богатых обывателей. В полтора дни поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решили защищаться до последних сил и крайности, и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной вал окружал город. Где вал был ниже, там высовывалась каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильной картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучей на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление. Даже женщины решились участвовать, и на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями. Вести осады была не их часть. Кошевой повелел отступить и сказал: «Ничего, паны, браты, мы отступим. Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города, пусть их все передохнут собаки с голоду». Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошением окрестностей, выжигая окружные деревья, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней в нивы, еще не успевшие срезаться серпом, где как нарочно колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели с города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и насечи, куренями. Курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры. Кошевары варили в каждом гурине кашу в огромных медных казанах. Угоревших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и особливо скучную трезвостью, не сопряженную ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений.

Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы, кровли, частоколы, стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Он обошел казацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, как видно, перекусивши сильно чего-нибудь во весь казацкий аппетит. Он подивился немного такой беспечности, подумавши: «Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля, и некого опасаться». Наконец и сам подошел он к одному из вазов, влез на него и лег на спину, подложивши себе под голову сложенные назад руки. Но не мог заснуть, он и долго глядел на небо. Оно все было открыто пред ним. Чистота и прозрачность стояла в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь, косвенным поясом переходившее небо, вся была залита в свету. Временами он как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг пред ним небо, и потом оно опять очищалось и вновь становилось видно. В это время показалось ему, мелькнул перед ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что было то простое обаяние сна и сей же час рассеется, он раскрыл сильнее глаза свои и увидел, что к нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные, черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала, и странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за пищаль и произнес почти судорожно: «Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь за лаз. Коли живой человек не впору завел шутку, убью с одного прицела». В ответ на это привидение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться в него внимательней. По длинным волосам, шее и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину. Но она была не здешняя уроженка. Все лицо было смугло, изнурено недугом. Широкие скулы выступали сильно над опавшими под ними щеками. Узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху, и чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел, чтобы не спросить: «Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь. 2 года назад тому в Киеве». «Два года назад? В Киеве?» — повторил Андрей, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсатской жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос: «Ты татарка! Служанка паночки, воеводиной дочки!» Произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Андреем. «Скажи, скажи, отчего, как ты здесь?» — говорил Андрей шепотом, почти задыхающимся и прерывающимся всякую минуту от внутреннего волнения. «Где паночка? Живаще?» «Она тут, в городе». «В городе?» — произнес он, едва опять не вскрикнувши, и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу. «Отчего же она в городе?» «От того, что сам старый пан в городе. Он уже 1.5 года, как сидит воеводой в Дубне». «Шо ж она? Замужем? Да говори же, какая ты странная! Шо она теперь?» «Она другой день ничего не ела». «Как?» «Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба. Все давно едят одну землю». Андрей остолбенел. «Паночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: ступай, скажи рыцарю, если он помнит меня, чтобы пришел ко мне, а не помнит, чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него также есть старая мать, чтоб ради ее дал хлеба». Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди казака. «Но как же ты здесь? Как ты пришла? Подземным ходом? Разве есть подземный ход?» «Есть. Где?» «Ты не выйдешь, рыцарь? Клянусь крестом святым. Спустясь в яр и перейдя проток, там, где тростник, и выходит в самый город, прямо к городскому монастырю. Идем, идем сейчас. Но ради Христа и Святой Марии кусок хлеба. Хорошо, будет. Стой здесь возле воза, или лучше ложись на него. Тебя никто не увидит, все спят. Я сейчас ворочусь». И он отошел к вазам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, что было закрыто, заглушено нынешними казацкими биваками, суровой бранной жизнью, все всплыло разом на поверхность, потопивши в свою очередь, что было теперь. Опять вынырнула перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво распавшиеся по грудям, и все упругие в согласном сочетании созданные члены девического стана. Нет, они не погасли, не исчезали в груди его. Они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движениям. Но часто... часто смущался ими глубокий сон молодого казака, и, проснувшись, долго лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины. Он шел, а биение сердца становилось сильнее, сильнее при одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые колени. Пришедший к вазам, он совершенно позабыл, зачем пришел. Поднес руку к колбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул, весь исполнился испуга. Ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе под руку, но подумал тут же, не будет ли эта пища годная для дюжего неприхотливого запорожца, груба и неприличная ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кошеваров за то, что сварили за один раз всю грешневую муку на саламату, тогда как бы ее стало на добрых три раза, в полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах. Он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кошевару их куреня, спавшему у двух десятиведерных казанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было не человеческих сил, чтобы съесть, тем более, что в их курене считалось меньше людей, чем других. Он заглянул в казаны других куреней. Везде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: «Запорожцы как дети, коли мало съедят, коли много тоже ничего не оставят». Что делать? Был, однако же, где-то, кажется, на вазу отцовского полка мешок с белым хлебом, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на возе уже его не было. Остап взял себе его под голову и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Он схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа упала на землю, а сам он вскочил в просунках и, сидя с закрытыми глазами, закричал, что было мочи: «Держить! Держить, черту ляха! Да ловите коня! Коня ловите!» «Замолчи!» «Держи, я тебя убью!» — закричал в испуге Андрей, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрей робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из казаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова точно приподнялась в ближнем курене и, поводя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он, наконец, отправился с своею ношею. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай, идем. Все спят, не бийся. Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?» Сказав это, он взвалил себе на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлебы, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев. «Андрей», — сказал старый Бульба в то время, когда он проходил мимо его. Сердце его замерло. Он остановился и, дрожа, тихо произнес: «А шо? С тобою баба, и ею деру тебя, вставши на все боки. Не доведут тебя бабы к добру». Сказавши, он оперся головою на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку. Андрей стоял ни жив, ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ладонь. Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла перед ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, одеревеневшие, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и, наконец, опустились от логостью в низменную лощину, почти яр, называемый в некоторых местах балками, по дну которой лениво присмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочками. Опустясь в сию лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней мере, когда Андрей оглянулся, то увидел, что позади его крутой стеной более чем в рост человека вознеслась покатость. На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья, и над ними поднималась на небо луна в виде косвенно обращенного серпа из яркого червонного золота. Сорвавшийся со степи ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. Но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика. Ни в городе, ни в разоренных окрестностях не оставалось давно ни одного петуха. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег, казавшийся выше бывшего у них назади, выходивший совершенным обрывом. Казалось, в этом месте был крепкий и надежный сам собою пункт городской крепости. По крайней мере, земляной вал был тут ниже, и не выглядывал из-за него гарнизон. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой лощине между им и протоком рос высокий тростник почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, обличавшие когда-то бывший огород. Перед ним видны были широкие листы лопуха, из-за него торчала лебеда, дикий колючий будяк и подсолнечник, подымавший выше всех их свою голову. Здесь татарка скинула с себя черевики и пошла босиком, подобрав осторожно свое платье, потому что место было топкое и наполнено водою. Пробираясь меж тростником, остановились они перед наваленным хворостом и фашинником. Отклонив хворост, нашли они рот земляного свода, отверстие мало чем большее отверстие, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая. Вслед за ней Андрей, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться своими мешками. И скоро очутились оба в совершенной темноте.